Да, ты могла бы сказать «вон» вслед за Роксаной. Однако, коль скоро под рукой нет немых наемников... Ей было очень горько. Там за дверью репродуктор, он только ранит. Дальше печальный садовник, он поливает умирающие цветы. А потом ворота и улица, и все, ты свободна. Свободна? От Сираля. Она сложила ноги и внимательно на него посмотрела. А ты не знал? Белаква смутился, он стал ерзать на стуле. «Не говори мне», — воскликнула Альба, — «что у ребенка геморрой». Потом, пока он выглядел отстраненным и озадаченным, она сочла, что время пришло, что оно готово выстрелить пламенным вопросом, который уже давным-давно угрожающе зудел в ушах. Что есть любовь? Белаква грустно вытащил мизинец из ноздри и раскатал находку по подлокотнику. «Великий бес», — сказал он. «Нет, мелкий бес, бесенок. Великий бес — демон. Он молод», — вздохнула она, — «но это пройдет». «Я», — печально подтвердил он, — «юноша, едва достигший половозрелости. Но я не могу согласиться, что любовь — это бесенок, пока придерживаюсь мнения, что любовь — это демон. Это было бы ложным именем, а ложное имя, тут его голос зазвенел, в нем вдруг зазвучала гордость, это пошлость, которую я терпеть не намерен и перед которой не склонюсь никогда». Он сел очень прямо, отказываясь склониться, побагровев в лице. «Без дураков», — усмехнулась она громко, — «она об этом пожалеет». «Какой он чувствительный!» Пали гомеровы сумерки, пали, как сквозь океанскую толщу падает тело утопленника. Они оставались сидеть, они погрузились в изучение предмета. Они рассмотрели его холодно и пристально. Она его раскусила, он оказался не вполне никудышным. Пожилой садовник, грустно размышляя о мимолетности жизни, безотчетно слонялся по небольшому садику и жесткими струями воды атаковал побежденные цветы. Трамваи утробно простонали по улице и умчались. В доме перестали шуршать даже мыши. То был магический час, магический, трагический час, на который ссылались и который раздирали на клочья здесь и там. Час, когда выходящие на волю поэты следуют по пятам фонарщиков, когда Немо берет на изготовку и ночь, обмотанная простынями сумерек, тяжело и гнусно выползает из утробы, а темные очи красавиц темнеют еще больше. Тоже и у Альбы, свернувшейся калачиком на канапе, на ее широком бледном личике крохотные отсветы, удравшие с умерщвленного запада. Ее большие глаза стали черными, как плоды терна, большими и черными, как на картине Эль Греко, будто они нанесены двумя влажными мазками его тяжелой кисти, будто то порочные глаза сына графа Аргаза. Выглядело это необыкновенно. Белок глаза и зрачок растворены в черной, как ночь, радужке. А потом, смотри-ка, она уже у окна, она критически оглядывает свою клетку. Под угрозой ночи вечер стал белесым, его краски померкли, он тускло-белый, его можно пощупать. Он ложится под ее голову подушкой, он окутывает ее голову. Так что теперь в прозрачном отшлифованном стекле, или, если угодно, в безмятежно сияющих водах, черты его лица отражались так смутно, что он почти не различал перл на белом челе, а значит, мог видеть ее бессонное лицо, а в нем обратное отражение ошибки, разжегшей любовь между мужчиной и озером, потому что она приоткрыла глаза. «Дух луны», — сказал он. Она попросила его повторить. Он сказал это снова. «У этого Рансара есть стихотворение», — сказала она, весело направляясь к нему, в плен. «Оно называется «Волшебство» или «Избавление от любви». Если ты его знаешь, мы могли бы об этом побеседовать». «Замечательное стихотворение», — порывисто сказал он. «Но почему ты сказала «у этого Рансара»?» «Просто ей так захотелось, так ей захотелось сказать». «Он был смешной старый греховодник», — сказала она. У нее чуть отвисла челюсть, так что он встревожился. «Мы единодушны, только подумай об этом». После этого он не видел причин задерживаться дольше. Он засвидетельствовал ей свое почтение. Может быть, даже он раздобыл немного пищи для утробной замогильности. В холле, пока еще на безопасном расстоянии от радио, он выразил надежду, что не наскучил ей. «Нет, это невозможно». У садовой калитки он поделился с ней коротенькой сказкой. Знаешь, что Роза сказала Розе?